Глава 5. 1879 год. Первые два месяца наступившего года прошли для нас спокойно. Федор Михайлович усиленно работал над романом, и работа ему давалась. В начале марта мужу пришлось принять участие в нескольких литературных вечерах. Так, 9 марта муж читал в пользу литературного фонда в зале благородного собрания. В этом вечере приняли участие наши лучшие писатели – Тургенев, Салтыков, Потехин и другие. Федор Михайлович выбрал для чтения рассказ «По секрету» из «Братьев Карамазовых», прочел превосходно и своим чтением вызвал шумные овации. Успех литературного вечера был так велик, что решили повторить его 16 марта почти с теми же, кроме Салтыкова, исполнителями. Во время чтения 16 марта мужу был поднесен букет цветов от лица слушательниц высших женских курсов. На ленте, расшитой в русском вкусе, находилась сочувственная чтецу надпись. Около 20-х чисел марта с мужем произошел неприятный случай, который мог иметь печальные последствия. Когда Федор Михайлович по обыкновению совершал свою предобеденную прогулку, его на Николаевской улице нагнал какой-то пьяный человек, который ударил его по затылку с такой силой, что муж упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь. Мигом собралась толпа, явился городовой, и пьяного повели в участок, а мужа пригласили пойти туда же. В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает. Тот пообещал, но так как на завтра о нападении появилось в газетах, то ввиду литературного имени потерпевшего составленный полицией протокол был передан на рассмотрение мирового судьи 13-го участка, господина Трофимова. Недели через три Федор Михайлович был вызван на суд. На разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснил, что был зело выпивший и только слегка дотронулся до барина, который от этого и с ног свалился. Федор Михайлович заявил на суде, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Мировой судья, снисходя к его просьбе, постановил, однако, за произведение шума и беспорядка на улице подвергнуть крестьянина Андреева денежному штрафу в 16 рублей, заменуя арестом при полиции на 4 дня. Муж мой подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты наложенного штрафа. На пасхальных праздниках 3 апреля в Соляном городке состоялось литературное чтение в пользу Фребелевского общества. На нем Федор Михайлович прочел «Мальчика у Христа на елке». Ввиду того, что праздник был детский, муж пожелал взять на него и своих детей, чтобы они могли услышать, как он читает с эстрады, и увидеть, с какой любовью встречает его публика. Прием и на этот раз был восторженный, и группа маленьких слушателей поднесла чтецу букет цветов. Федор Михайлович оставался до конца праздника, расхаживая со своими детьми по залам, любуясь на игры детей и радуясь их восхищению доселе невиданными зрелищами. На Пасхе же Федор Михайлович читал в помещении Александровской женской гимназии в пользу бестужевских курсов. Он выбрал сцену из «Преступления и наказания» и произвел своим чтением необыкновенный эффект. Курсистки не только горячо аплодировали Федору Михайловичу, но в антрактах окружали его, беседовали с ним, просили высказаться о разных интересовавших их вопросах. А когда в конце вечера он собрался уходить, то громадную толпой в 200 или более человек бросились вслед за ним по лестнице до самой прихожей, где и стали помогать ему одеваться. Я стояла рядом с мужем, но стремительно бросившаяся толпа меня оттеснила, и я осталась далеко позади, уверенная, что муж без меня не уедет. Действительно, надев пальто, Федор Михайлович оглянулся и, не видя меня, жалобным голосом проговорил: «Где же моя жена? Она была со мной. Отыщите ее, прошу вас», — обращался муж к окружавшим его почитательницам, и те дружно принялись выкрикивать мое имя. К счастью, меня не пришлось долго звать, и я тотчас подошла к мужу. Наступила весна, и мы по обыкновению стали спешить с отъездом в Старую Руссу, тем более что Федору Михайловичу было предписано профессором Кошлаковым непременно поехать в Эмс, а мужу хотелось пожить с семьей на даче, если удастся на свободе поработать.